Alo. Здравствуйте. Здравствуйте. Франческа Борисовна, хорошо меня слышите? Да, нормально. В Комбанк меня запретил Артем Сергеевич за негодивое взыскание. Долг у вас по карте Ростович Халва 19 дней. Сумма копать порядка 4000 рублей на сегодня. Банк требует внести платеж не позднее 19 числа. Когда не могу, не могу 19-го, у меня 24-го будет пенсия. Ну, до 24 числа у вас времени нет, Франческа Борисовна. Вы заключили договор с юридической организацией. Вы взяли деньги на условиях банка, и их нужно придерживаться. Согласно 30. Ну, вы видели, какая ситуация в стране? Я не работаю, у меня из дохода только пенсия. А она будет 24-го. Что? Почему-то они оплачивали 24-го числа. 24 апреля тогда почему не оплатили? Потому что нету денег. Нету. Как нету? Вы за пенсию получили 24 числа, Франческа Борисовна, правильно? Ну, а мне же надо что-то кушать, как-то за дом платить, не? Или решайте вопрос самостоятельно, зачем вы тогда банк не оплачиваете? Решайте вопрос самостоятельно, не нужно... А я по-вашему как решаю вопрос? Не самостоятельно? Вы не решаете, вы 19 дней не решаете вопрос. Слушайте, предыдущая девушка адекватная была. И предыдущая зафиксировала, что 24-го поступит оплата в 3800. Она зафиксировала уклонение от своих финансовых обязательств. Вот что она зафиксировала. Ну, дебилка, значит. А банк сейчас такой ответ не устраивает. Да мне срать, что там вам устраивает, что там вас не устраивает. Я сказала 24-го заплачу, значит 24-го. Вам 24-го числа, возможно, придется уже весь долг оплачивать, все 63 тысячи рублей. Ой, да конечно. За неделю прям выставите мне требования. Что за бред? Расторгнуть договор вы можете расторгнуть через 60 дней просрочки. Что ты мне лечишь, щенок, блин? Как только клиент попадает за должность, он может просунуть... Ну все, расторгайте, я тогда вам вообще ничего не буду платить. Да, пенсия у вас будет арестована. А, мозги у тебя арестованы, дебила ты кусок. Не нужно воспитанность свою показывать, не нужно. Ага, не нужно показывать отсутствие своего воспитания. Вы бы с таким энтузиазмом... Все, давай, короче, пока. Я сказала, 24-го заплачу. У тебя не... Ну как ты узнаешь, что я настроена на разговор, дебилоид? У тебя там что, в башке определитель стоит или в заднице маячок какой-то? А? Да как можно с такими, как ты, вести себя адекватно? Тебе говорят, 24-го заплатят, а ты начинаешь там что-то блеять, как овца. Да мне насрать на ваш банк. Не хотите, вообще ничего не буду платить. Все, давай, ты уже трижды попрощался. Смелости не хватает трубку положить. Отползай в свою. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Василий Васильевич, как вы слышите? А вы кто? Меня зовут Дамир Николаевич, это банк Восточный Экспресс. А вы кто? А, неважно, кто я. Нет, нельзя его услышать. Как же неважно? Галина Александровна, наверное? Нет. А кто? Я же говорю, неважно. Это очень даже важно. Вы супруга его? Нет. А к кем вам приходится, Василий Васильевич? Да тайна нашей частной жизни. В чем причина, почему он не производит оплату по кредиту? А вы мне решили банковскую тайну разболтать? Нет, я спрашиваю его, вас в чем причина, почему он не производит оплату по кредиту? Не знаю. Это номер телефона, Василий Васильевич? Да. Пригласите его к телефону. Нет. Что нет? Нет, не приглашу, непонятно что ли? Нет, непонятно, почему вы скрываете от заемщика, от банка. Я никого не скрываю. Ну, зачем вы тогда не приглашаете его? Ну, потому что его нет. А где же? Да неважно. Да не важно. Это очень важно, потому что у него сейчас имеется долг, который он не закрыл. Ему надо закрыть вопрос в течение 2 дней. Сегодня крайний срок. Ну, пробуйте, звоните. Я так понимаю, вы его супруга. Нет, я не его супруга. Вы неправильно понимаете. Ну, значит, вы родственница. Нет, мы не родственники. И прочее. Мы не родственники. А кто же вы ему тогда? Да не важно. Все, вы не услышали своего. Вы не услышали своего заемщика. Попрощайтесь и положите трубку. Я не услышал. Ну и все, его нет. Я с вами разговариваю. О чем со мной разговаривать? Я постороннее лицо. Вы не имеете права рассказывать мне банковскую тайну. Как вас зовут? Не важно. Я не хочу вам представляться. Это очень даже важно. Вы трубку берете с телефона. Ну и что? Это очень даже чего важно. Вы взяли, что это не мой телефон? Что у вас? Потому что этот заемщик указал данный номер телефона. Ну и что? Это не значит, что это не мой телефон. Вы будете знать, что это не он? Это значит то, что мы по данному номеру телефона будем созваниваться с заемщиком. Вы сейчас трубку взяли. Представьтесь, как вас зовут. Не представлюсь. У вас есть что-то скрывать? Да. Да. Вы скрываетесь от закона? Я ничего не нарушаю. Я ничего не нарушаю. Не нарушаете? А почему же тогда вы не говорите? Да? Потому что я не обязана вам ничего сообщать. Я не обязана вам. Я не ваш заемщик. Ну, сообщать не нужно, мне нужно представить. Все, не нужно. Меня ничего не обязывает вам представлять. Друг? Это получается ваш друг, правильно? Не исключено. Василий Васильевич. Кем он вам приходит? Не скажу. Не скажу. Вы ему родственница? Да вы уже это спрашивали, вы с первого раза не поняли. Да нет, я спрашивал его супругу, вы не ответили на вопрос. Я вы сказала, что я не супруга и не родственница. Я не супруга и не родственница. В общем, передайте Василию Васильевичу то, что у него долг имеется. Ему необходимо закрыть задолженность в ближайшие 2 дня. Перед банком, банк Восточный Экспресс. Все, передадите пока информацию, ему оказывайте финансовую помощь. Нет. Вы у меня деньги вымогаете? Конечно, отказываюсь. В чем вымогательство вы слышали? Ну, а почему я должна платить за постороннего человека? Оклеветать? Подайте в суд на меня. Подайте в суд на меня. А кто сказал, что вы должны за него платить? Ну, а почему я должна кому-то финансово помогать? Помогите ему сами финансово. Вы не можете оказать ему финансовую помощь? А вы можете оказать ему финансовую помощь? Банк ему уже помог финансовую помощь. Ну вот вы лично помогите, оплатите. И средства он не предоставил сейчас. Понимаете, к чему это все в дальнейшем приведет? Вообще мне плевать, если честно. Что, все? Вообще мне плевать, если честно. Вам безразлична судьба вашего близкого человека? Он не близкий мне человек. Он не близкий мне человек. А кем он вам приходит? Да это тайна нашей частной жизни. Кто кому кем приходится. Кто кому кем приходится. Ну, то есть вы считаете, то, что он вам не близкий человек? Естественно. Частная жизнь – это не только отношения между мужчиной и женщиной. Отношения между мужчиной и женщиной. А кто говорит, что взаимоотношения мужчины и женщины? Ну, вы как-то очень интересно намекаете на это. Это ваше субъективное мнение. Это субъективное мнение. Все, вы закончили? Вы к чему продолжаете? Нет. Когда вы передадите информацию? Когда никогда. Я не обязана этого делать. 8900 рублей. Ой, вы мне еще и сумму озвучили. Назовите свою фамилию, имя, отчество. Назовите свою фамилию, имя, отчество. Я вам уже называл. Вы фамилию не назвали. Вы фамилию не назвали. Вам изначально называл. Вы сказали, как что вас зовут Дамир, как-то я там. Я представляю. Фамилию, имя, отчество не назовите. Не как-то там. Я вас не оскорблял, во-первых. Назовите свою фамилию, имя и отчество. Назовите свою фамилию, имя и отчество. Самысов Дамир Халилович меня зовут. Вас как зовут? Еще раз разборчиво фамилию. Еще раз разборчиво фамилию. Я вам разборчиво, у меня с диктом все хорошо. Не похоже. Внимательно сейчас настройте телефон свой и слушайте внимательно. Ну? Настроите телефон свой. Фамилия, имя, отчество. Я слушаю. Фамилия, имя, отчество. Я слушаю. Еще раз повторяю, это Тамысов Дамир Николаевич, меня зовут. Так Тамысов? Так Тамысов? Вы сейчас издеваться будете надо мной? Ну а вы вытащите посторонние предметы изо рта и скажите четко свою фамилию. Что вы сейчас сказали мне? Уши мойте. Уши мойте. Вы пытаетесь самоутвердиться насчет... За счет ущербной звонилки из Восточного банка, которая распространяет банковскую тайну. Сумма задолженности относится к банковской тайне. Поедете в Мордовию грибы собирать. Как вы сказали. Куда? В жопу труда. Да. Там вот таких вот девочек отправляют в Мордовию. Вы лично будете оплачивать мне потом. Ага, на кого вы в суд подадите? На кого? Скажете, меня тетенька неизвестная оскорбила, да? На граждан. Дебилоид. Трудно будет вычислить? Конечно. Конечно. Я с удовольствием встречусь с вами в суде. Да, вы уверены в этом? 100%. Я теперь понимаю, почему вы не говорите свое имя. Все, понял, давай пока. Да нет, мы с вами не попрощались. А к чему разговор? Василию Васильевичу передадите информацию. Никогда, я уже ответила. Сегодня позвоните, расскажите ему, я не пойму. Что за тупой щенок мне позвонил? Что вы не поймете? Что вы понять не можете? Да что ты тупой? Как такие тупые люди могут жить на этом свете? Я вот этого не понимаю. Вы мне лично это можете сказать? Приезжай, я тебе лично это скажу. Давай в суде встретимся. В чем проблема? Хорошо, давайте. Цикло. Судья, мы с вами обязательно встретимся. Отлично, я жду повестки в суд. Вот ты же сказал, ты выяснишь это легко. Давай выясняй. Что, вы уже боитесь теперь? Чего я боюсь? Тебя, что ли? Ну, повестки в суд. Да тебя даже чихуахуа не испугается. А при чем тут животные? Ну, потому что ты животное. Или вы себя... Ну, потому что ты животное. Я животное. К чему ты продолжаешь этот разговор? Как вас зовут? Никак меня не зовут. Это не твое собачье чтобы дело. Выяснить, как вас зовут, чтобы вам. Давай, ты же сказал, это же легко выяснить, кто я. Давай выясняй. Сэкономили ваше время, чтобы вы не ждали, когда вам. Ничего страшного, я подожду, я терпеливая. И не переживали за это. Я терпеливая, я подожду. Вы терпеливые, но у вас терпения не хватает. Вы переходите на личности. Да нет здесь личности. Из нас двоих личность только я. Пытаетесь кого-то. Все, ты закончил, щенок. Зная то, что сотрудники банка вам ответят сейчас. Конечно, ты не можешь, потому что ты ущербное существо, которое получит подзатыльник от своего рабовладельца, если ты мне скажешь хоть одно хамское слово. Кого? Рабовладельца? В отличие от тебя, я тебя могу найти и сломать тебе ноги. Ты думаешь, если ты сейчас мне из дома звонишь, трудно вычислить, к какому офису ты относишься? Я вам могу сказать, город Саратов, простые строители, дом 1. Ну так это ваш юридический адрес. А ты звонишь сейчас из дома, назови мне свой фактический. Где ты сейчас находишься в данный момент? Город Саратов, проспект Строителей, дом 1. Да ты не там. Когда вас ожидать? Ты же не там. Когда вас ожидать? Проспект Строителей, дом 1. Ты же не там. Знаете мою фамилию, имя, отчество? Знаете адрес? Все, хорошо, знаете хорошо. Адрес? Мне скрываться от вас нечего. Все, когда давай пока. Ожидать? К чему ты продолжаешь этот разговор? Тебе ожидать? Надо выслужиться перед твоим хозяином, что ли? Вы мне сейчас угрожали. Да, я тебе угрожаю. Вы мне ноги сломаете. Конечно, я тебе ноги сломаю и запихну их тебе в задницу. Когда вас ожидать? 12 июня. Я буду в Саратове. 12 июня? Да. Зовут вас как? Ты узнаешь при встрече, я тебе представлю. Зовут вас как? Лично потом будете извиняться. Ну да, если ты выживешь. Нет тела, нету дела. Меня убивать собрались, да? Ну, посмотрим. Ага, давай, ходи и оглядывайся. Слишком вы... На что? На тень свою. Вы боитесь имя сказать свое? Я должен... Я тебе сказала, я тебе при встрече представлюсь. И что вы мне скажете? Что ты чмо. как вас зовут, и все дальше, развернетесь и поедете дальше. Вот ты узнаешь, что там будет, вы, что ты догадываешь. Вы пытаетесь самоутвердиться. Конечно, я тебе уже сказала, я пытаюсь самоутвердиться за счет тебя, ущербного щенка. Которые не могут вам сейчас ответить. Да, да, все правильно. А вот при встрече вы уже по-другому будете разговаривать. Вот и посмотрим, что там будет при встрече, если ты вообще не засунешь голову к себе в задницу и не будешь сидеть в своем офисе. Это никому передавать. Это твоя работа. Вот, если он не закроет задолженность, в дальнейшем будет проблематично кредитоваться ему и его близким родственникам. Ничего страшного, переживет. Место в перспективе будет ожидать. Все, давай, пока, посмотрим, выслужился. Как он переживет, если ему понадобится выслужился средства, уже, все, а он не давай, может ни в пока. Одном банке взять ни кредит, ни в одном банке. Все, давай, пока. И вы понимаете, то, что усугубляете пока. Ситуацию, вы не у тебя не получилось взыскать просроченную задолженность. Ты чмошник ущербный. Это ваше субъективное мнение, вы можете со своим субъективным мнением. Естественно, у нас в стране свобода слова. Пока кому хочу, тому и высказываю. Июня не встретимся, а дальше мы уже будем с вами разговаривать. 12 июня, дебила, не 18-го. Вы внимательно слушайте. Я-то записал. Я же тебе говорю, ты вытащи посторонние предметы из своего рта. Внимательно слушайте. И чтобы у тебя дикция нормальная была, то привык там заглатывать. Понимаете, девушка? Все, пока. Если вы о себе судите, то это ваше субъективное мнение. Все, пока. У тебя ничего не получается. Ты выглядишь как дебилоид. Это ваше субъективное мнение. Все, пока уже. По себе держать и оставьте его. Все, пока уже. Мы с вами не прощаемся. Мы с вами еще не прощаемся. Пока уже. Я с вами закончу. Я пойду тебе сейчас свечку за упокой поставлю. Ставьте, что вы хотите. Все, пока куда уже. Куда хотите, это ваше личное дело, куда вы ставить будете. Ну к чему ты продолжаешь вопрос разговор? Вопрос в другом. Когда вы информацию никогда передадите... Никогда я ответила, уже ты третий если раз спрашиваешь. Если вам что-то не нравится, вы можете трубку положить. Я не дам тебе заработать на этом я звонке. Я не дам тебе заработать на этом звонке. Что значит заработать на все, этом звонке? Давай пока. Все, давай пока. Ну прощай. Ущербная. Мы с вами не закончили, я не все договорил. Капец, как ты, где таких дырок? Имя свое назовите. Вот понаберут же, я в шоке просто. Надо. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Пауэрбанк ФК «Открытие». Анна Ивановна, могу я слышать? Да, слушайте. Меня зовут Макарычев Денис Вячеславович, специалист Пауэрбанк ФК «Открытие». Дата рождения, пожалуйста, ваша. Нет. Принимайте очередные звонки. До свидания. Дебил. Не обязательно хамить. Пока уже. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, Почта банка, отдел взыскания, Лапшина Евгения Васильевна. Франческа Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. А вы сегодня уже звонили. А это вы, да, Франческа Борисовна? Ну, естественно, это я. Угу. Назовите, пожалуйста, вашу дату рождения в цели сохранения банковской тайны. Нет. Отказываетесь, да? Конечно. Отказывайтесь. Но в таком случае, значит, звонок поступит на данный номер телефона еще раз, поскольку вы не подтверждаете свою личность. Угу. И по голосу вам далеко не а вы потом будете это приставу рассказывать, что у вас в голове определитель голоса стоит, и вы сразу по голосу можете определить возраст человека. Все, удачи вам. Да, вы отказываетесь подтвердить свою личность, поэтому ждите дальнейших звонков. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас со Сбербанка беспокоит. А подскажите, пожалуйста, а Владислава Александровича могу услышать? Кто его спрашивает? Со Сбербанка Бориса Николаевича вы спрашиваете. А фамилия у Бориса Николаевича есть? Дмитрий Ладзе Борис Николаевич. А, не можете. Почему? Ну, потому что он звонок мне переадресовывает. Меня зовут Дарья Сергеевна, я его юрист. А, вы его юрист. Понятно. То есть, что он подал документы, отказ от оплаты или на знакомство подал документы? О, в смысле подал документы на отказ от оплаты? Ну, вы же его юрист, правильно? Ну, а да. Он как бы не хочет оплачивать или что получилось? Да, мы уже отправили все в банк. Не, просто я еще не вижу, в банк еще ничего не приходило. Ну, ждите, скоро должно прийти. То есть клиент оплачивать не будет, правильно я понял? Правильно. Все, спасибо, всего доброго, до свидания. Всего доброго.